Создавая КСО-проект, следуйте трем правилам. В России в течение последних 5 лет набирает силу тренд на проекты корпоративно-социальной ответственности, КСО. Компании участвуют в волонтерских программах, марафонских забегах, днях донорства и многом другом. В 2014 году моя компания провела исследование упоминаемости проектов в области КСО в российских СМИ. Мы выбрали 10 проектов, на основе которых сформулировали 3 золотых правила работы компаний со СМИ. Правило номер 1. В коммуникационной поддержке КСО проекта, так же как в театре, необходимо соблюдать принципы драматургии. Слушай главу, режиссируйте пиар-компании как театральные постановки. Нужны зачин, развитие действия, кульминация и подведение итогов. Тут на выбор существуют 2 модели сценарной организации информационного потока. Модель первая. Линейная модель представляет собой серию инфоповодов, объединенных общей сюжетной линией. В рамках общей пиар-концепции последовательно реализуются инфоповоды, в самых ярких из них, кульминационные моменты, фиксируются пики медиа-активности. Так функционирует любая премия. Один за другим следуют этапы анонсирования, объявления номинантов, представления селебрити-гостей и, наконец, проведения. Модель вторая. Циклическая модель осуществляется, как правило, в 2 или 3 хода. Тут особенность заключается в том, что инфоповоды не связаны сюжетно. Они тиражируются благодаря вариативности участников и географии проекта. Примером могут служить поезда доноров. Такой поезд приезжает в какой-либо город, и там проходит День донора — инфоповод. А через неделю событие повторяется, но уже в другом городе — следующий инфоповод. Правило номер 2. Обязательно наличие общественной структуры, от имени которой информация транслируется в масс-медиа. Инфоповоды должны предполагать возможность постоянного вовлечения в медийную дискуссию других участников процесса — НКО, экспертов, власти. Для поездов доноров, к примеру, такой структурой был Минздрав. Правило номер 3. Необходима персонификация. Попасть в СМИ помогает четкая ассоциация с конкретным человеком. Этот прием повышает интерес средств массовой информации к событию с участием знаковых персон и лидеров общественного мнения. Такую персону проще привлечь со стороны, но можно и вырастить внутри компании, например, из генерального директора. О том, как это сделать, в следующей главе. Резюме. Разрабатывая коммуникационную кампанию для КСО-проекта, нужно заранее продумать график мероприятий, не делая акцента на каком-то одном из них. Заручиться поддержкой какой-либо общественной структуры, которая выступит независимым голосом, и определить круг спикеров, которые будут рассказывать об активности от своего лица. Учите генерального директора выступать перед публикой. Россию я часто называю «азиопой», потому что у нас КСО-проекты без селебрити не работают, а целые бизнесы зачастую держатся на харизматиках-бизнесменах. Именно по этой причине экстраверты спокойно зарабатывают, а интроверты постоянно вынуждены отбиваться от подозрений в воровстве. Пиарщику, который работает с первым лицом компании, все время приходится балансировать, особенно если первое лицо не владелец. С одной стороны, хочется сделать его более публичным и заработать медийных очков. С другой, не довести до ситуации, когда генеральный директор перетягивает внимание от компании на себя. Чтобы оценить, удается ли пиарщику нащупать этот баланс, проводится исследование, называемое анализом образа первого лица. Оно состоит из 4 этапов. Этап первый. Аналитик собирает все упоминания о первом лице вместе с названием компании. Этап второй. Смотрит, совпадает ли месседж, который продвигает первое лицо, с месседжем компании. Этап третий. Оценивает тональность высказываний первого лица. Этап четвертый. Смотрит, с кем из политиков и лидеров индустрии первое лицо попадает в одни и те же сюжеты. Бывает, уже на первом этапе становится понятно, что надо делать, причем срочно. Так происходит, если выясняется, что упоминания о первом лице слишком мало. Мне известны 2 неутешительные истории про 2 глав компаний. У них очень разный бизнес. Один руководит производственным холдингом, другой — финансовым сервисом. Но одна цель — передать управление компанией так, чтобы остаться в совете директоров, а также общая проблема. У обоих нет такой говорящей головы, которая могла бы их заменить. При этом сами они не могут общаться с журналистами. Одному это дается тяжело, второй отправился в экспедицию. В результате у обеих компаний создается имидж информационной закрытости, а в России это плохо. У окружающих возникают подозрения, что бизнес связан с воровством, имеет темное прошлое и так далее. Кто-то должен говорить от лица компании. От души хочется пожелать этим бизнесменам найти управленцев и продвинуть компании не только в бизнесе, но и в СМИ. Второй этап – анализ того, не противоречит ли публичный образ первого лица имиджу компании. Приведу два примера. Один хороший, другой плохой. Хороший – это Наталья Касперская с ее компанией InfoWatch, которая занимается информационной безопасностью. Наталья не слишком известна за пределами бизнес-сообщества, хотя довольно часто появляется в СМИ. Но даже когда она говорит не от имени своей компании, а как частное лицо, то в основном продвигает тему безопасности в интернете. Плохой пример – Михаил Слободин, человек, на которого в период между 2013 и 2016 годами молился телеком-рынок, бывший генеральный директор Вымпелкома. Он шикарно вел соцсети, общался с журналистами и в какой-то момент стал не просто первым лицом компании, а экспертом рынка, в том числе благодаря тому, что раскрывал внутреннюю кухню Билайна. Будучи наемным управленцем, Михаил перетягивал внимание с компании, в которой работал, на себя и в конце концов полностью противопоставил себя ей. Итог был плачевным. Этот человек был вынужден уйти со скандалом. Итак, мы собрали упоминания о первом лице в связке с компанией. Проанализировали, как они сочетаются. А теперь переходим к третьему этапу. Оцениваем тональность высказываний первого лица. Недавно ко мне обратился пиарщик страховой компании с просьбой уговорить их генерального директора пройти медиа-тренинг. Я предложила проанализировать его цитаты и наглядно показать, где и что он сказал не так, как следовало бы. Мы взяли за основу 8 эмоций. Радость, интерес, удивление, равнодушие, гнев, страх, печаль, вина. И проверили, насколько часто наш герой выражает их публично. Оказалось, что у главы страховой компании 25% высказываний приходилось на эмоцию «страх». Это окажет катастрофическое влияние на рынок. Не все доживут до этого. Кроме того, он слишком часто употреблял сослагательное наклонение, а от страховщиков обычно ждут, что они обнадежат, успокоят и сами будут уверены в том, что говорят. Наконец, четвертый этап – анализ того, совместно с кем первое лицо компании упоминается в СМИ. Это уже работа на KPI-пиарщиков, которым нужно попасть в информационную повестку президента или профильного чиновника, тогда как аналитики смотрят, насколько часто в медиа генеральный директор оказывается в одном сюжете с первыми лицами. Резюме. По результатам четырех этапов работы аналитика, пиарщик понимает, нужно ли делать первое лицо более или менее медийным. Конечно, все главы компаний, как и люди, вообще уникальны. Однако довольно часто, по крайней мере в России, они имеют следующие общие черты. Им 50-60 лет. Они на «вы» с соцсетями и не могут преодолеть физический дискомфорт при общении с журналистами. К счастью, существуют средства, которые в большей или меньшей степени действенны для всех. Это тренинги, на которых учат выступать перед публикой, и передача доступа к личным аккаунтам в соцсетях корпоративному SMM-специалисту или диджитальщику. В чем разница между ними и почему диджитальщик компании нужнее, чем SMM-специалист, я расскажу в главе «Станьте диджитальщиком и будьте нужны всем». Стоит рассказывать людям о своей щедрости. Даже если соблюдать все правила, перечисленные в главе «Создавая КСО-проект, следуйте трем правилам», все равно остается вероятность не получить положительного эффекта от КСО-проекта или даже получить отрицательный. Металлургический холдинг, который я упоминала в самом начале аудиокниги, помогает региону, где находится его основное предприятие. Проводя оценку КСО, мы выяснили, жители региона знают об этой помощи, но, тем не менее, недовольны холдингом. В компании царит культура эффективности. Если что-то делается, то должен быть понятный и измеримый результат. По Поэтому, когда руководство холдинга оборудует школу компьютерным классом, оно хочет быть уверено, что компьютеры будут использоваться по назначению. Эту мысль доносят до людей, и у тех она вызывает недовольство. У вас ведь есть деньги, так почему вы не можете просто дать их нам? Таким образом, КСО вошел в противоречие с бизнес-стратегией компании, и нам пришлось убеждать представителей холдинга, что надо хотя бы раз в год доставлять этим людям радость, организовать День города, еще какие-то мероприятия безвозмездно и не думая о результате. Ситуация, описанная ранее, неприятная, но не самая критическая. Бывают случаи, когда люди, непосредственная аудитория КСО проекта, даже не знают, кто их благодетель. Так, у другого металлургического холдинга, с которым мне приходилось работать, был собственный фонд для поддержки регионов присутствия. И аудит КСО показал, что компания никогда не доносила до людей информацию, что это именно ее фонд. Горожане думали, что школы, спортивные комплексы, музыкальные школы им строят местные власти. Такой подход в корне неверен. В случае КСО бизнес обязательно должен заявить: «Это результат моей работы». Еще одно правило, не обязательное, но, по-моему, важное. КСО должен быть связан с бизнес-задачами. Если компания является градообразующим предприятием, то ее помощь родному городу работает на ее имидж, в том числе на GR. А если она представляет собой пиар-агентство, которое поучаствовало в марафоне, что это скажет о ней, как о пиар-агентстве? Резюме. Бизнес, который оказывает людям помощь, должен заявить о ней не только журналистам, но и тем, кому эта помощь адресована, а затем выслушать их ответ. И пиаром стоит заниматься не ради пиара, а только ради бизнеса. Прежде чем спонсировать, выберите наилучшие условия. У крупных мероприятий насчитываются иногда десятки корпоративных спонсоров, каждый из которых участвует на своих условиях, и условия эти не равны. Получить лучшее соотношение цены и качества помогает оценка спонсорства с точки зрения медиа-активности. Такие исследования стали особенно частыми, когда ужесточились ограничения размещения рекламы алкогольных и сигаретных брендов. Возможны два подхода к оценке спонсорства мероприятий. Подход первый. Мероприятия являются частью долгосрочной пиар-стратегии. Здесь для оценки важна длительность освещения. Следует выяснить, удалось ли благодаря мероприятию закрепить тему надолго и сравнить, какой эффект оно вызвало в медиа по сравнению с другими активностями компании. Подход второй. Мероприятие представляет собой самостоятельное пиар-событие. В этом случае следует обратить внимание на охват аудитории, проникновение ключевых сообщений, совместные упоминания мероприятия и спонсора. Отдельного внимания заслуживает визуальная оценка спонсорства. Это кропотливая работа, так как требуется аналитика по подсчету фотографий, логотипов бренда и другого визуального ряда в публикациях, вышедших по результатам мероприятия. Технологии, которые автоматически ищут такие изображения, хотя и существуют, но работают пока не безупречно. Различают три типа читаемости бренда. Тип первый. Отличная. Бренд хорошо виден и легко читается. Картинка четкая и крупная. Тип второй. Хорошая, нормальная. Бренд читается, но изображение не очень четкое и или мелкое. Тип третий. Плохая. Товарный знак бренда на фото сильно размыт или название бренда и товарный знак видны не полностью. Медиа-анализ позволяет оценить, насколько тот или иной спонсорский пакет эффективен, то есть какие носители привлекают наибольшее внимание СМИ. Поэтому при выборе мероприятия учитывайте не только его зрелищность, но и возможность размещения логотипа бренда в большом количестве разных мест. На диаграмме, приведенной в печатном варианте книги, показан анализ медиа-упоминаний спонсоров на разных носителях. Борт трассы 34%, машина безопасности 15%, флаги 12%, шатер 7%, машина спонсора 7%, стенд 7%, рекламные перетяжки 6%, гоночная машина 5%, форма гонщика 2%, футболки 2%, симулятор гоночной трассы 2%, логотип 1%. Данное мероприятие спортивное, гонки, поэтому в топ-3 вошли борт трассы, машина безопасности и флаги. Для формирования спонсорского пакета уже понятно, что самый дорогой будет включать эти носители. Резюме. Медиа-эффект от спонсорства оценивается по-разному, в зависимости от того, была ли эта акция разовой или же она является частью коммуникационной кампании. Прежде чем определиться с типом участия, стоит проанализировать подобные старые кейсы, чтобы выбрать самый заметный способ размещения. Спрашивайте потребителей, замечают ли они спонсорство. Компания инвестирует в спонсорское мероприятие не только ради выхода дополнительных медиаматериалов. Это скорее второстепенная задача. Важнее донести до целевой аудитории ключевые сообщения, и единственный способ узнать результат – опрос представителей аудитории. Это как с готовкой. Чтобы понять, насколько блюдо удалось, недостаточно продегустировать самому, надо пообщаться с гостями. Приведу случай из практики на эту тему. Уже упоминавшийся ранее Норвежский комитет по вопросам экспорта рыбы в течение года спонсировал телевизионную передачу «Едим дома». Во время приготовления блюда с использованием норвежской семги Юлия Высоцкая перечисляла ее основные достоинства. Затем следовал текст о том, что спонсором передачи является ранее названный комитет. Стоимость размещения видеоряда с использованием семги и следовавшего за этим текста была несопоставима, и комитет хотел оценить эффективность такого спонсорства. Перед исследованием мы поставили две задачи. Определить отношение к спонсорству и рекламе Норвежского комитета по вопросам экспорта рыбы. Выяснить, какой образ продукта формирует спонсорство и реклама, как они влияют на желание зрителей купить семгу. В результате опроса аудитории было установлено, что использование в программе семги замечают практически все хозяйки, которые регулярно смотрят передачу. Особенно запоминаются логотип продукции и процесс приготовления. А вот текст совершенно не работает. И был сделан вывод, что спонсорство Норвежского комитета было эффективным. Это в очередной раз доказывает, что при использовании спонсорства как инструмента продвижения необходимо обращать внимание на визуальный ряд. Резюме. Медиа-эффект от спонсорства не всегда дает понимание, насколько успешным было размещение. Важно также опросить целевую аудиторию, например, потребителей, чтобы выяснить, было ли спонсорство заметно, запомнилось ли и какую реакцию вызвало. Как построить продуктивные взаимоотношения с журналистами, я уже рассказывала в главе «Откажитесь от предубеждений при опросе журналистов». Предлагаю вновь вернуться к этой теме и поговорить о партнерских материалах.